оборудовали ей отдельное помещение со звукоизоляцией. Учителя входили к ней в шлемах, как танкисты. Уроки объясняли по рации. Министру бы понравилось. Но не нравилось самой Лене. От такой жизни она как-то потускнела. Само собой, и визжать стала реже. Потом совсем перестала. Учителя успокоились. И Лена вернулась в свой родной класс на третью парту у окна. Однако избавиться от недавней популярности бывает порой непросто. С Леной Тихой захотел познакомиться Юра Соловьев по прозвищу «Разбойник». Думаю, не надо объяснять, в чем проявлялся его талант. «Ты что же это?» — удивился Юра. «Квелая такая! А ну, визжи давай!» «В школе нельзя!» — вздохнула Лена. «Снова начнутся неприятности». Юра задумался, потом хитро подмигнул и объявил: «Я знаю, где можно!» И повел Лену на дискотеку. А там действительно все свистели и визжали, даже музыки не было слышно. Лена поначалу растерялась, пытаясь найти причину общего ликования, но тут Юра дернул ее за руку и кивнул: «Давай!» И засвистел первым, а Лена завизжала. Дальнейшее в подробностях описали утренние газеты. Все подробности сводились к тому, что новая модная дискотека восстановлению не подлежит. С тех пор Юра и Лена подружились. А дружба между мальчиком и девочкой часто перерастает, правильно, в любовь. Да и как не влюбиться в Лену Тихую? Она ведь, кроме всего прочего, очень симпатичная. А это, я вам скажу, не менее страшное оружие. Шестиклассник Серафим. Неизвестно, о чем мечтала Таня Косарева, когда ее вызвали к доске читать Пушкина наизусть. Таня, будто очнувшись, тряхнула головой и начала мягким певучим голосом: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестиклассник Серафим на перепутье мне явился». Девятый класс захохотал. Молодая учительница не выдержала и засмеялась тоже. Улыбнулась и Таня. «Надо же!» Удивилась про себя. «Какая смешная оговорка!» Никто Таню в озорстве не заподозрил. Все понимали, что оговорилась она случайно. Но от этого было еще смешнее. Кто-то крикнул, что в шестых классах и правда есть Серафим. Решили, что на перемене его нужно отыскать. В общем, урок был скомкан. Серафим Перецин ничего этого не знал. Шла география. Географ Юрич рассказывал про лесотундру. День шел, как обычно, и не обещал никаких сюрпризов. И перемена началась, как обычно, шумно и бестолково, скользкий линолеум в коридоре, крики и беготня. Перецин не сразу понял, что его окружили старшеклассники. Они глядели на него свысока, одни усмехались, другие похохатывали и беспрестанно повторяли: «Шестиклассник Серафим». Наконец им это наскучило, и они ушли. Потом Перецина обступили свои шестиклассники. Толстый Юрка Бурлакин, показывая на него пальцем, крикнул во все горло: «Шестиклассник Серафим!» И все захохотали, даже девочки. Впервые в жизни Серафим Перецин ощутил одиночество. Серафимом называли его только учителя. Дома всегда звали Симой. В классе тоже Симой и еще Перцем. На Перца он охотно отзывался, ибо имя свое не любил. Но что поделаешь, раз так назвали? «Зря ты, — говорила мама, — красивое имя».